Я только пытался вам помочь. Ведь Тимми я отослал, — произнес Девлин. В его голосе не было никакой издевки, но Меган была уверена, что негодяй до ушей расплылся в ехидной улыбке. Ну нет, смотреть на него она все равно не будет. Этого он не дождется. Меган поднялась, отряхнула амазонку и потянулась за седлом. Пока она готовила лошадь к прогулке, в конюшне стояла гробовая тишина. Может, Девлин наконец ушел? Все равно проверять это она не собирается. Ну хорошо. За все это время вы взглянули на меня только один раз, и то мельком, — послышался раздраженный голос Девлина. У меня что, внезапно выросли рога? Полагаю, они у вас всегда были, — не удержалась Меган. Когда вы оскорбляете человека, надо смотреть ему в лицо. Но Меган на него смотреть не стала, а лишь поспешила поставить этого чурбана на место. «Вы, должно быть, совсем забыли о своем предупреждении, мистер Джеффрис, чего обо мне не скажешь. Так вот, я не имею ни малейшего желания снова провоцировать вас своими взглядами». «Вы и так меня провоцируете», — проворчал Девлин и добавил чуть мягче. «Взгляды бывают разными, и смотреть можно по-разному, и вы, черт возьми, прекрасно понимаете, что я имею в виду. К тому же я был до крайности взбешен, когда предупреждал вас о последствиях подобных взглядов, поэтому вполне возможно, что в следующий раз, когда вы станете меня снова так же разглядывать, с вами ничего плохого не случится. Хотите проверить?» «Не имею ни малейшего желания». «Как вам будет угодно. В этом проклятом пруду вода оказалась холоднее, чем я думал». Меган, явно раздраженная, подняла на Девлина глаза. «Между прочим, мистер Джеффрис, этот проклятый пруд мой. Так что держитесь от него подальше, буду вам крайне за это признательна», — едко заметила она. «Тогда не разжигайте мое тело до такого состояния, что мне надо либо бросаться в холодную воду, либо немедленно тащить вас в постель». Лицо Меган залила краска. «Можете пользоваться моим прудом», — напряженным голосом ответила девушка. «Не сомневался, что так вы и скажете». Меган вывела сэра Эмброуза из стойла и направилась к выходу. Довольно мирный тон Девлина немного успокоил ее. «Упрямая тварь!» — услышала Меган за спиной бормотание, явно не предназначавшееся для ее ушей, потому что, как только она обернулась, Девлин тут же громко произнес. «Я полагал, что за седлом вы обратитесь ко мне». «Зачем? Я прекрасно справляюсь со своим конем, сама за ним ухаживаю, чищу и седлаю его». «Вашим конем?» — глаза Меган сузились. «А что здесь особенного?» «Собственно говоря, ничего. Просто меня удивляет, каким образом вы справляетесь с такой отменно чистокровной лошадью». «Это дело привычки. Сэра Эмброуза мне подарили в день моего 12-летия». «Это и есть сэр Эмброуз!» — расхохотался Девлин. Меган стиснула зубы. «Что тут смешного, черт побери!» — прошипела она. «Очень жаль, мисс Пенорти, что именно мне приходится вам об этом говорить, но ваша лошадь не жеребец, а кобыла». «Я это прекрасно знаю сама!» Девлин перестал улыбаться. «Тогда какого черта вы назвали ее сэром Эмброузом?» «По имени ее прежнего владельца, Эмброуза Сент-Джеймса». «Почему?» — резко спросил Девлин и нахмурился. «Вы с ним когда-нибудь встречались? Он что, похож на эту проклятую лошадь?» Меган удивил его внезапный гнев. «Нет, я с ним не знакома. И не знаю, как он выглядит, да и какое это имеет значение. Не все ли вам равно, как я называю свою лошадь?» «Разумеется, все равно. Меня это абсолютно не касается», — зло ответил Девлин. «Просто давать такое имя лошади, тем более кобыле, совершеннейшее идиотство». «А я считаю идиотством давать имя Девлин мужчине. Сразу же возникает образ дьявола и прочей нечисти. Впрочем, вам оно подходит как нельзя лучше». В ответ Девлин взял Меган за талию и приподнял так, что их глаза оказались на одном уровне. «Вы не забыли мои слова о том, как я поступаю с норовистыми лошадьми и с упрямыми и вздорными женщинами?» — угрожающе спросил он. Меган молча кивнула. «То-то, мисс Пенуорти, а теперь можете ехать». Пока Меган садилась в седло, краткое замешательство, которое вызвали у нее слова Девлина, немного прошло. Но Девлин не стал дожидаться момента, когда она окончательно опомнится и обрушит на него свой гнев. Он спокойно вернулся в конюшню. Меган осталась лишь молча глядеть ему вслед, кипя от негодования. Как он смеет так грубо хватать ее? Пусть только еще раз попробует. Девушка хотела было броситься за Девлином, чтобы все ему высказать, но вовремя вспомнила, каким угрожающим тоном он с ней разговаривал. Пожалуй, лучше отложить это на следующий раз, когда она сама не будет в такой ярости. Глава 9. «Розовые?» — удивился Девлин, разглядывая шторы, которые Мортимер только что повесил на единственное окно в его новом жилище. Неужели нельзя было найти ничего лучшего? Мне еще повезло, что в такой крохотной деревне, как Тидейл, удалось достать хоть такие. Не понимаю, почему вы так недовольны. В этой комнате должно быть что-то яркое. По мнению Девлина, пребывавшего в мрачном настроении, эту комнату вообще следовало спалить дотла. Вы починили замок? «Да, теперь дверь запирается надежно и прочно. Немного позже доставят коврики». «Коврики? А нормальные ковры есть? Только не в Тидейле». Девлин вздохнул, чувствуя себя несправедливо обойденным. «Это пойдет тебе на пользу», — заверяла его герцогиня. «Возможно, даже научит смирению, которого, к сожалению, тебе так не хватает, мой милый мальчик. Видела бы она конюшню Сквайра. Здесь уже много лет никто не жил. Даже Тимми каждый вечер уезжал к своей матери, предпочитая спать в ее битком набитом домике, а не в одной из тех двух комнатушек, в которых когда-то жили грумы, а теперь хранилась всякая рухлядь». У Девлина в голове не укладывалось, как мистер Пенуорти, человек достаточно высокого положения, сквайр, мог держать только одного помощника конюха и всего 4 лошадей. А это конюшня, просто нет слов. «Хорошо бы покрасить эти голые стены», — сказал Девлин, — «только не в розовый цвет». «Но тогда вам придется спать, вдыхая аромат свежей краски», — предупредил Мортимер. «Я и так сплю в чертовой конюшне», — буркнул Девлин. Мортимер хихикнул. «Подумаешь, одним скверным запахом больше, невелика разница». Девлин не находил здесь ничего смешного. Было бы куда лучше, забыв к чертям всякую осторожность, поселиться вместе с Мортимером в гостинице. Но Девлин хорошо помнил предупреждение герцогини держаться подальше от общественных мест. Какого дьявола он не научится, наконец, говорить ей «нет»? «Мне потребуется еще несколько рубашек», — сказал Девлин, с отвращением глядя на рукав, некогда белый, а нынче весь покрытый пятнами. «По крайней мере, дюжина». «Я ведь говорил вам, что белые рубашки джентльмена непригодны для конюшни. Пошлите за рубашками, мистер Браун, а пока их доставят, узнайте, нет ли в округе подходящих для меня женщин.